Глава 11. Таня. Иду в кухню неторопливо. Просто послушать, чего он мне скажет. Муж склонился над мусоркой и задумчиво рассматривает выкинутую мною рубашку. «А можно не общаться со мной в таком приказном тоне?» «Чего?» «Чего слышал?» «Татьяна!» Я долго терпел твое поведение, но теперь и моему терпению приходит конец, — распрямляет спину Заур. Ах, это он терпел? Он? Серьезно, блин? Я пришел с работы. Мало того, что ужина нет на столе, так еще ты выбрасываешь в мусорку мои новые рубашки вместо того, чтобы стирать их. Упирает руки в боки, становясь еще шире и мощнее. Я сейчас не посмотрю на то, что ты беременна. Похоже, что ты только прикрываешь свои бзики интересным положением. У меня аж дух захватывает от его тирады. Серьезно? Заур, а ты не очешуел часом? Я тоже могу и руки в боки, и ножкой топнуть, и пузо вперед выпятить, меня этим не напугаешь. Я что, должна помаду твоей шаболды отстирывать от воротника? Ты в своем уме, чтобы мне такие предъявы предъявлять после того, как я буквально застукала тебя с секретуткой в номере? «В смысле помада?» — моргает на меня своими длинными ресницами. «Какая там нахрен помада? Татьяна, не выдумывай чепухи!» «Чепухи, блядь? Серьезно? Зла не хватает на этого осла!» Вот не поленюсь, наклоняюсь и лезу в мусорку, достаю его рубашку. «На, полюбуйся на помаду твоей ненаглядной!» Сую ему дорогую ткань чуть ли не в лицо. «Татьяна, твое поведение по отношению ко мне неприемлемо!» Убирает он от себя мою руку с уликой. «А это приемлемо?» Ору я, разворачивая рубашку перепачканным воротником. «Приемлемо женатому мужчине иметь на воротнике своей офисной рубашки алую помаду любовницы?» Заур брезгливо, будто это не его вещь вовсе, подцепляет рубашку двумя пальцами, подносит глазам, прищуривается, матерится сквозь зубы. «Ну что ты на это скажешь?» Строго складываю руки на своем животе. «Приемлемое у тебя поведение?» «Татьяна, ты сама видела, что Амалия повредила ногу, цепляясь за меня, и случайно испачкала мою рубашку!» «Вот не надо меня сейчас за дуру держать!» Кладу руку на сердце, потому что начинается тахикардия. «Вот именно, что я все видела своими глазами! Она не случайно это сделала, а намеренно! Она и упала тебе в объятия намеренно, а ты, как лопушок, и поймал ее, и пожалел, и в жопу подул!» «Вот что ты задержался? Только честно скажи, Амалию домой отвозил, а она по доброте душевной предложила тебе кофе выпить?» «В пробку попал», — мрачно отвечает. А у самого глазки забегали. Сердце сейчас выпрыгнет. Он не отрицает, что отвозил ее домой. И в пробку попал, гляньте на него. Я очень надеюсь, что не в анальную. Немного ли ей чести? «Почему ты, ее шеф, должен возить ее домой? Ты что, ее личный водитель?» «Татьяна, ну не неси эту херню! Амалия подвернула ногу в рабочее время, на рабочем месте. Я ответственен за своих сотрудников. Она напишет жалобу на меня в трудовую инспекцию, и проблемы мне обеспечены. А мне это надо?» «Заур!» — пытаюсь я до него достучаться. Твоя Амалия напялила туфли на 15-сантиметровой шпильке. Какого хрена она носит такую обувь, зная, что поедет принимать строящийся отель? Не держи меня за дуру и не навешивай мне лапши на уши. Слушай, это ты мне не навешивай. Уже всю кровь выпила у меня сегодня. Как рявкнет на меня. Уволь ее, отвечаю я на это. Это требование немного остужает Заура. Он даже в лице меняется. «С какой стати?» «Если ты хочешь спокойствия в семье, то уволь ее!» — требую я. «Женщина, если ты думаешь, что можешь помыкать мной, то ты ошибаешься!» — снова рявкает. «Нет, вы посмотрите на него. Женщины меня обзывает, остолоп!» «Еще скажи, знай свое место, женщина! Да, Заур?» «Да, Татьяна, ты прекрасно видела, какой я человек, когда выходила за меня замуж. Я главный в семье, и не смей помыкать мной, ясно?» «Тогда уйду я», — говорю тихо и твердо. «Куда ты уйдешь?» — хмыкает самодовольно. «У тебя мой ребенок. Никуда не отпущу, ясно? Нахрена тогда замуж за меня выходила, если разводиться собралась?» Все в глазах у Заура всполохи ада. «Нет, я не боюсь его, потому что знаю, что пальцем меня не тронет. Может орать и рявкать сколько угодно, но не тронет. Поэтому так спокойно с ним разговариваю. Тоже мне абьюзер доморощенный нашелся. Не пустит он меня. У нас не средние века, и разводы разрешены законом, так что пусть идет нахрен со своими абьюзерскими замашками». «Я замуж выходила за честного, любящего мужчину», — говорю, снова за сердце хватаясь. «А в кого ты в итоге превратился?» «В кого же?» «Ты на глазах у беременной жены флиртуешь с левой бабой», — говорю срывающимся голосом. «А она с презрением смотрит на меня, потому что видит, как ты ко мне относишься!» «Я хорошо к тебе отношусь, Татьяна! Все для тебя делаю, все для нашей семьи стараюсь! Деньги зарабатываю, бизнесом ворочаю. Любая другая от счастья бы прыгала, достанься ей такой муж, как я! А ты не ценишь! На шею мне садишься и помыкать мною хочешь, как бараном!» «Не узнаю Заура. Просто не узнаю. Где были мои глаза, когда выходила за него? Где были мои мозги, когда беременела? Уволь ее, и тогда я поверю, что ты правда стараешься для нашей семьи». «Вот это уже манипуляция чистой воды», — заявляет Заур. «Тогда я ухожу. Разворачиваюсь и иду вон из кухни. Злые слезы обиды душат. Сердце стучит, как ненормальное. Слишком много руганий и волнений за сегодня. Слишком. Мое сердце не выдерживает». «Татьяна!» — снова рявкает. «Задолбали твои капризы! Вернись и на ужин мне накрой!» «Уволь Синявкину, потом мне что-то приказывай!» «Я тоже упрямая, не пальцем деланная». «Да что ты к ней прицепилась?» — идет за мной. «Кажется, это не я, а ты прицепился!» «Все, что ты несешь, это несусветная глупость, а еще своими капризами хочешь человека без работы оставить. Не стыдно?» «Еще меня стыдит за своих любовниц. Ну, совсем разум с этой Синявкиной потерял. Да пусть идет нахрен!» «Устала я. К маме пойду. Сил моих больше нет!» На голову будто надевают мешок. Миг! И кислорода не хватает, в ушах будто вакуум, и только стук собственного сердца оглушает все вокруг. Вдруг потолок меняется с полом, и я лечу вниз. Вижу, как надо мной склонился побелевший от страха Заур. Он что-то кричит, тормошит меня, но я уплываю.